Глава четвертая. Не прошло и получаса, как прозвучал звонок в дверь. Спальня оказалась закрытой, а Архаров даже и не думал выходить из нее. Я никого не приглашала, так что вывод напрашивался один. Гости приперлись к нему. Раздраженная, что Марат еще не подписал регламент, а уже нарушает правило номер два «не водить в дом людей», зло потопало к двери. «Вы ошиб...» Выпалила, как только открыла дверь, желая выгнать незваного гостя еще на подлете. И осеклась. Совершила опрометчивую ошибку, заранее не посмотрев в глазок. «Добрый день, Белослава!» Прозвучал занудный и излишне манерный голос моего личного сталкера. Плюгавый, маленького роста, с зализанными назад волосами, в твидовом костюме и толстых роговых очках. Егор Любавин не внушал никому ни страха, ни опасений, только чувство жалости и снисходительности. Так же думала и я, кинувшись месяц назад спасать его от падения с окна нашего многоэтажного здания университета. Оказалось, что его бросила девушка, и он впал в депрессию, а я с дуру, испытывая к нему сострадание, убедила его, что как парень он ого-го, и даже я бы стала с ним встречаться. Кто же знал, что он воспримет мои слова буквально и примется осаждать меня с каждым днем все агрессивнее и настойчивее? «Добрый и прощай, Его...» Сделала попытку захлопнуть дверь, но он резко выбросил вперед руку и заверещал, когда ее прищемило металлом. «Ай-яй-яй, мамочки, как болит!» Запричитал, прижимая пострадавшую конечность к груди и баюкая ее на младенческий манер. Жалко его не было, но стало страшно. Меня уже таскали в РУВД из-за одного его такого заявления. «Белослава, у меня, кажется, перелом!» Захныкал, заставляя меня почувствовать за собой вину. «Поехали в больницу, мне срочно нужен рентген!» Застыла с открытым ртом прямо посреди порога и переступила с ноги на ногу. Скрипнула соседская входная дверь, и оттуда вышла наша соседка, баба Валя, главный поставщик сплетен на районе. «Одевайся, Белослава, я сейчас сознание потеряю!» Продолжал страдать и конючить Егорка, а соседка, как назло, долго копалась в сумке, якобы ища ключи, чтобы закрыть квартиру. В памяти вдруг всплыл тот день, когда его бросили, и в груди расползся страх, что все повторится, но на этот раз по моей вине. Встречаться с ним я не планировала, но как отшить так, чтобы не стать виновницей его самоповреждений, не знала. «Где моя сладкая булочка? Ты почему еще не в постели, краса? Мой 20-сантиметровый боец уже весь в ожидании». Наглый и в то же время ленивый голос Марата прозвучал как нельзя кстати. Я засияла ярче начищенного пятака и отступила вглубь квартиры. Он стоял сзади в одних черных боксерах, посередине которых отчетливо обрисовывался член в спокойном состоянии. Как вдруг ткань начала резво натягиваться, напоминая парус и вгоняя меня в краску. «Кто это еще такой, Белослава?» Раздался сзади визгливый голос Егорки, и я, наконец, оторвалась от созерцания мужского стояка. Архаров не растерялся и выдвинулся вперед, загораживая меня своей внушительной шкафообразной фигурой. Поднял одну руку, опираясь о верх дверного косяка, а второй небрежно почесал голую волосатую грудь. «Экстрасекс я ее!» «А ты кто таков будешь, хорек?» «Я официальный жених Белославы». «Кого?» «Меня так зовут», — вклинилась. «А ну, немедленно оденьтесь и уходите. Ей ваши сомнительные услуги не нужны. Кто это такой, Белослава? Сантехник? Он пристает к тебе. Я сейчас вызову полицию и... А ну-ка, дай сюда, чмырь, и пшел отседова. Выхватил телефон из рук Егорки, выключил его и кинул тому обратно. Баба Валя в это время достала свой новенький смартфон, который ей подарили внуки, и направила камеру на Марата. Спряталась за его спиной, чтобы, не дай Боже, не попасть в кадр, но уже представляла, какие пойдут по двору слухи. «Да что вы себе позволяете?» «Ну-ка, отошел». Архаров слегка шуганул его, подавшись вперед, а тот от испуга отлетел с такой силой, что упал, пропахав копчиком всю лестничную площадку. Лицом ударился о перила во время полета, да так сильно, что на виске, кажись, намечается синяк. «Я буду жаловаться!» «Пожалуйся на свой маленький скипидар, визгляк!» Дверь захлопнулась, и мы остались в квартире наедине. «Экстрасекс? Серьезно?» Пока он осаждал Егорку, я незаметно погуглила и покраснела. «Экстрасекс — человек с большой половой потенцией. Боже, ну и самомнение у мужика!» «Хочешь проверить?» Обернулся и двинул бедрами. «Обойдусь!» Буркнула и вздрогнула, когда прозвучал настойчивый звонок в дверь. Снова. «Слышь, клешни свои убрал, голова уже трещит!» Открыл дверь Марат и толкнул парня. Баба Валя и не думала уходить и стояла у стены, вытаращив с интересом глаза. Уже даже и не скрывала, что никуда ей идти не надо. Мой недоделанный сталкер поджал губы, насупился и демонстративно поднял указательный палец, вдавливая его в дверной звонок. Минуты две царило полное молчание и неприятное пищание. «Он убогий? На учете не стоит?» — спросил у меня Архаров, складывая на груди руки и облокотившись о косяк. «Егор, уходи!» Шагнула вперед, вставая напротив гостя. «Это Марат, и он мой мужчина. Все между нами кончено». «То есть у нас были отношения? Ты это признаешь?» Перестал трезвонить и засиял, словно я вселила в него уверенность. «Я тебя отобью, Белослава. Ты сама не понимаешь, что околдована. Иначе...» «Какой же ты душный чмырь!» — застонал Марат, словно чему-то удивлялся. «Господи, он же тупой солдафон! И что ты в нем нашла, Белослава?» «Большой член, дрочила!» Вклинился между нами Марат и навис над Егоркой. «Знаешь же, что это такое? У настоящего мужика между ног бывает!» «Что вы себе позволяете?» Поправил нервно очки. «Сомневаетесь в моей маскулинности? Между прочим, это набор социальных качеств, а не физических, и чтобы вы не кичили сейчас с размером своего достоинства, сомнительного, на мой взгляд, должен вам заявить, что на размер полового органа влияет уровень тестостерона, в свою очередь являющимся наследственным фактором». «Сомнительного? Еще бы я с тобой в одной бане не раздевался. Варежку прикрой, лопух». «Ваш лексический запас оставляет желать лучшего, что еще раз доказывает, что я наиболее выгодный самец для продолжения рода с точки зрения эволюции, умственных способностей и...» От этой нудятины у меня разболелась голова. А Марат агрессивно сложил руки на груди и двинулся вперед на андрогиноподобного парня вдвое меньше себя. «Чё?» — дернул головой Архаров и оскалился. «Слышь, ботаник, иди от седова по-добру, по-здорову, пока я тебе голову не откусил». «Это два разных заблуждения», — Ботаник — это ученый, который занимается растениями, то есть Белослава, в то время как я занимаюсь сугубо царицей всех наук, математикой, а откусить голову вы мне просто физически не способны. Вы же не самка богомола. Захихикал будущий смертник, у которого напрочь отсутствовало чувство самосохранения. Ты, видимо, совсем тугой, парень. Хрустнул костяшками пальцев Марат и ударил кулаком о свою ладонь. Один мой удар равен 900 килограммам. Язык цифр ты понимаешь лучше, да? Лопух ушастый. Сечешь, к чему я клоню? Секу и должен уведомить, что вы просто обезьяна! Визгливо крикнул Егорка. По-другому его язык назвать не получается. Но не тянет он на гордое звание Егора. Я на вас в полицию заявление напишу. Не бойся, Белослава, я тебя спасу из его плена. Мой личный сталкер исчез с лестничного пролета так резво, что аж пятки засверкали. Я выдохнула, но почувствовала, что просто так он не отступится. Архаров выразительно и нагло глянул на соседку. Та поперхнулась, как-то резво закрутилась на месте и юркнула в свою квартиру. Громко хлопая дверью. Уверенно прилипла к глазку и наблюдает, что же будет происходить дальше. Но мой невольный сосед закрыл дверь следом, и мы снова остались с ним наедине. Он полуголый и отчего-то все еще возбужденный. И я, покрасневшая и взбудораженная его видом. «Теперь слухи по подъезду пойдут». Выдохнула, не представляя, как все это объясню маме, когда она приедет в следующий раз. Ей любопытные кумушки донесут обо всем сразу, не успеет она еще даже из машины выйти. Слышала такое выражение. Не можешь победить. Возглавь. Ну, предлагаю оправдать эти слухи. Подмигнул Архаров и вдруг двинулся на меня. Его руки как-то резко подняли меня в воздух, и мне от неожиданности пришлось руками обхватить его за шею, а ногами за талию. Одна мужская рука держала меня на весу, а вторая вольготно, без стеснения, помяла мои булочки. Нагло так, будто имела на это право. «А ну, отпустите меня!» Прошипела, дергая ногами и пытаясь слезть. Но он прижал меня к стене, и двинуться стало проблематично. «Тебе же нравится!» Прошептал и покрутил бедрами. Я чуть не застонала, ощутив между ног его вздыбленный член, и вцепилась ногтями ему в шею. Он зашипел от боли, но не дернулся. «Девочка любит садомаза?» «Девочка любит, когда мальчики соблюдают договоренности. Пункт 4, господин Марат». Поджав губы, прекратила ерзать. Догадалась, что мои трепыхания возбуждают его еще больше. Из всех остальных пункт 4 волновал меня больше всего. Руки в отношении соседа или соседки не распускать. «Ты всегда такая дотошная. Любишь, чтобы все было по букве закона?» Разочарованно качнул головой и разжал хватку. «Это называется правильное». Сползла по его телу, сцепив зубы. Проехалась всеми выпуклостями вдоль мужского торса и задела животом вздыбленный член, даже не думавшая подать. «А ты у нас везде правильная получается. Может, на четверть бунтарочкой побудешь, м? Мы дядьке твоему не расскажем». Спросил с надеждой, хмыкнул и поставил ладонь около моей головы, опираясь о стену. «Правильные девочки зато не попадают в ад и не разочаровывают своих родственников», — Фыркнув, согнула ноги в коленях и юркнула под его рукой, убегая от него как можно дальше. «Правильные девочки не получают оргазмов, Белль». Его слова донеслись мне уже вслед, но я не удержалась и остановилась у порога кухни. Обернулась и выразительно обвела его тело взглядом. «А правильные друзья чужих племянниц не соблазняют!» Двинула бровями и с удовольствием еще несколько секунд понаблюдала, как сжались его челюсти и заиграли желваки на скулах. Отвернулась и быстрым шагом подбежала к окну на кухне. Услышала, как в коридоре раздался стук удара кулака об стену. Такими темпами по приезду дяде Захару придется делать ремонт. Пока Архаров выплескивал гнев, я выглянула в окно, пальцем незаметно отодвигая шторы. Машина брата Егора, как я и думала, была припаркована у подъезда. Я не столько переживала за чувство вины за отказ, сколько опасалась реакции его старшего, с которым мне уже приходилось иметь дело. Сиделец со стажем и его личная охрана. Автомобиль постоял еще немного, затем сорвался с места и уехал, обдавая газами воздух. Егорка, видимо, донес, какой бугай встретил его на пороге, так что стоит предупредить Архарова, что они наверняка приведут с собой подмогу. Тяжко вздохнула и подпрыгнула, когда бедер коснулись мужские руки. «Экая ты пугливая краса!» «Хватит меня лапать!» Рявкнула, шлепая его по рукам и с жадным слюноотделением отмечая выпирающие голубые вены. Моя слабость, если честно. «Поверь, краса, я еще и не начинал». «Напоминаю, регламент». «Так я его еще и не подписывал. Все честь по чести, по закону, если так тебе удобнее». Заскрежетала зубами. Но крыть было нечем. «Слушайте вы!» Шагнула вперед, сделала паузу, выдыхая тяжелый воздух, и процедила. «Я вам не одна из ваших путан, так что извольте!» «А если не изволю?» Снова прижал меня, на этот раз к подоконнику. Грудь его вздымалась, ноздри широко раздувались, а на виске пульсировала вена. Все говорило о том, что моя близость его волнует. Впрочем, он этого и не скрывал. «Оденьтесь, нечего тут в одних трусах щеголять». «Так волнует моя нагота». «Да, то есть нет, то есть...» «Беспокоишься, что захочешь меня, м?» Голос его стал ниже и глуше, а лицо наклонилось чересчур близко ко мне. Задержала дыхание, опасаясь вдыхать его мускусный аромат, который пробуждал во мне что-то странное и доселе незнакомое, и оттого мне это не нравилось. Громко сглотнула и напряглась, когда его глаза вдруг опустились на мои губы и подозрительно заблестели. Слишком внимательно смотрел на них, будто собирался... «Вам бы лучше о себе сейчас побеспокоиться!» Выпалила, отталкивая его и огибая голое тело по дуге. «Егор не так прост и...» «Сыкло твое, Егор, и чмо цифровое! Не понимаю, чего Закар так всполошился насчет него?» Перебил, даже не дослушав. Пожал плечами и развернулся, опираясь ягодицами о подоконник и складывая на груди руки. Это было целое испытание для меня — не опускать глаза ниже его подбородка. «Вот она, твоя проверка, Белль», — мелькнуло в голове озарение. «Та, о которой предупреждал отец». «Продержись всего недельку, и будешь молодец», — будто наяву услышала его голос. От этого «молодец» заныли зубы, но я проигнорировала голос порока, который пытался увести меня с пути истинного. «Егор уже месяц меня преследует, и вы не первый, кто пытается мне помочь». Поджав губы, воззвала к голосу его разума. «Значит, не те помогали. Теперь рядом с тобой настоящий мужик». Ясно, дядя не до конца ввел его в курс дела. Вздохнула и присела на стул, вынужденно глядя на мужчину снизу вверх. И заговорила, сумбурно поясняя, в чем состоит главная проблема сталкерства Егора Любавина. Вопреки ожидаемому страху, после моего рассказа на лице моего соседа не отразилось ни одной эмоции. Только пренебрежение и усмешка, которая так и не сошла с его губ. Марат Архаров, казалось, совершенно ничего не боялся. А вот я на его месте не была бы столь самонадеянной. Было несколько парней-спортсменов с потока, которых я просила отвадить Егора, но после бесед с его братом они щеголяли синюшными фингалами и шарахались от меня, как от чумной. Так что пришлось вчера звонить с повинной к дяде, но он, как назло, уехал в командировку. И теперь я живу в одной квартире с бесстыдным, порочным и совершенно не желающим сдерживать свой похотливый нрав волосатым мужиком.